Лапин, разумеется, не мог видеть, как плавились в одно мгновение вспыхивали расставленные недалеко от эпицентра артиллерийские батареи, танки, как слабо засветившись в общем безумии, исчез, рассыпался старый карагач, как выгорели вместе с помещенными в них подопытными животными и разнообразной техникой массивные бетонные сооружения, имитирующие оборонительные укрепления и различные постройки. Расширившиеся от какого-то первобытного ужаса и восторга глаза Лапина не могли оторваться от пухнущего, уходящего гигантским, все более разбухавшим куполом ввысь, переливающегося всеми мыслимыми и немыслимыми цветами исполинского огненного вздутия. Раскололась сама первозданная твердь космоса. В ее бездонных провалах появлялись дразня, исчезали и появлялись опять беспорядочные осколки неведомых далеких миров. Беспредельное освобождение, превратившееся в стремительный свет материи, прорывало завесу времен, являло свою оборотную сторону. Алые фантастические пики вершин, гигантские разломы, бушующие непередаваемыми цветами надзвездные океаны, дивные скопища неземных, на глазах рушащихся и вновь воссоздающихся видений, фантастические по своим невообразимым очертаниям миражи. Кто-то рядом с ним неестественно высоким криком сообщил, что приемники захлебнулись, но он почти не обратил на это внимания. Он это заранее знал и в ответ на тревожное сообщение пробормотал что-то успокаивающее, что-то вроде «Успокойтесь, успокойтесь, голубчик, так и должно быть, не иначе». Он не мог больше смотреть на это безумное торжество распада, на этот ликующий призрак творения. Не мог, но смотрел. И когда поглотивший мир огонь начал темнеть, и подземный гул и грохот стали длинными волнами пронизывать каменистую землю, Лапин отвернулся от амбразуры. Натолкнувшись на чьи-то очень знакомые глаза, он словно увидел в них отражение собственного ужаса и восторга. Он узнавал и не узнавал эти глаза. «Это было прекрасно», — сказал Лапин, с напряженным лицом, оглядывая в одно мгновение потрясенный мир. Вышедшие из строя приборы, лица сотрудников, детали тяжелых перекрытий. «Это было прекрасно», — повторил он еще раз, подчеркивая свою мысль, стараясь, чтобы его поняли правильно. «Смерти в природе нет. Ее придумали люди, чтобы оправдать ее для себя. Но ее-то нет. Мы это сегодня видели». Брюханов, оказавшийся в это время рядом с ним, посмотрел на него непонимающе и отстраненно. Без малого 4 года назад над городом Хиросимой, в котором, боязливо прижимаясь по случаю войны и ожидаемой бомбежки, к стенам домов дробно семеня ножками в полах кимоно пробегали ловкие и грациозные японки, вспыхнуло, расплавилось небо. Беспощадный меч одним взмахом рассек историю человечества. Время потом станут исчислять до Хиросимы и после нее. И первенство в этом принадлежит стране, издавна считавшей себя великой, свободной вообще и свободной в частности от всяких предрассудков, к тому же самой демократичной, что блестяще и подтвердилось. Росчерк атомного меча был сделан решительно, без всякой ложной застенчивости и псевдозначительных поклонов в сторону гуманизма. Хрупкие японки остались кое-где на стенах и на тротуарах в мягких размытых силуэтах, словно застывшие тени. А в тех, кто был подальше от эпицентра взрыва и кто остался жить, как таинственный и неизлечимый яд, бесконечно передающийся от отца к сыну, уже были заложены необратимые изменения в самой основе основ жизни.